Глава 8. Повествующая о дальнейших событиях в пещере, где оказались Галя Рыжко и отважный Ван Лун. Галя ясно чувствовала, как в ее левый висок торопливо стучал маленький острый молоточек. Девушка знала, вот еще секунда и конец. Грозное рычание и поднятая лапа с широкими зубцами. Неужели это последнее, что ей приходится услышать и увидеть в жизни? Сколько может вспомнить за считанные доли секунды человек, когда над ним нависла страшная, неотвратимая опасность, когда, кажется, пришел конец всему. Дом, школа, институт, лекции Вадима Сергеевича. Все-таки, наверное, он любит ее, милый Вадим Сергеевич, хотя за все время путешествия он не сказал ей об этом ни одного слова. Всего несколько мгновений и столько воспоминаний, мысли о прошедшем, дорогом, близком. Оно ушло навсегда, это безвозвратное милое прошлое. Потонуло в страшном реве разъяренного чудовища. И вдруг сквозь этот рев прорезался сухой треск. Что это, выстрел? Нет, не может быть. Откуда? Но вслед за тем, уже совсем близко, чуть не над самой головой девушки, прозвучал второй выстрел, более громкий, раскатистый, похожий на взрыв. И страшное животное, оборвав рев, оглушительно взвыло. Помощь? Откуда? Галя порывисто подняла голову, но тотчас снова опустила ее, услышав твердый, настойчивый голос Ван Луна. «Девушка, лежать, не шевелиться, никаких движений, прошу, не мешайте мне!» Ван Лун стоял на выступе скалы, свисавшей с верхней части пещеры неподалеку от отверстия подземного хода. В его руке была автоматическая винтовка, из дула которой тянулась тоненькая струйка дыма, заметная в луче нагрудного прожектора, прорезавшем полумрак пещеры. Ван Лун смотрелся в то, что освещал на дне пещеры его прожектор. Огромное чудовище, которое уже занесло над Галей широкую зубчатую лапу, теперь отчаянно размахивало ею в воздухе. Меткий выстрел Ван Луна, в долю секунды успевшего прицелиться и нажать спуск, раздробил эту лапу. Разрывная пуля его винтовки показала, на что способны эти маленькие снаряды. Твердый панцирь лапы лопнул, как яичная скорлупа, мясо в месте разрыва разлетелось на куски, и лапа держалась только на уцелевших сухожилиях. Животное уже не ревело, а дико выло, медленно и неуклюже оборачиваясь назад. Оно тупо соображало, вот только что опасный враг лежал перед ним, он был обречен, и вдруг страшные звуки раздаются с другой стороны. Чудовище озиралось, отыскивая второго противника. Длинные его усы прощупывали воздух. Животное забыло о Гале. Оно увидело яркий луч прожектора. Именно этого и хотел Ван Лун. «Смотри сюда, пожалуйста», — бормотал он, держа голову животного на прицеле. «Ожидаю здесь, вот. Подходи сюда поближе, прошу». Легким движением корпуса он направил луч нагрудного прожектора прямо в глаза чудовищу. Оно яростно заревело и, окончательно забыв о Гале, рванулось на раздражавший его луч. Уставив на яркий луч тупые глаза, животное ползло на него, волоча по земле тяжелое неповоротливое туловище. «Правильно, сюда!» — как бы поощрял его Ван Лун. «Галя, думаю, вам не надо больше бояться. Можете подняться, если хотите. Как чувствуете себя?» Он говорил таким спокойным тоном, как будто никакой опасности вообще не было, как будто не к нему приближалось разъяренное животное. И его напряженное состояние выдавало только характерная замедленность, размеренность речи. Казалось, Ван Лун старательно подбирал каждое слово и слишком уж четко произносил его. Галя подняла голову. Она увидела яркий, острый как нож, луч прожектора, прорезавший темноту пещеры. Этот ослепительный луч соединял темную фигуру человека в скафандре на высоком выступе скалы и гигантское чудовище, которое с диким воем ползло снизу к ней. «Почему не отвечаете, Галя?» Все так же спокойно и размеренно продолжал Ван Лун. «Как чувствуете себя? Слишком долго молчали? Боюсь, разучились говорить, да?» Это было поразительно. Галя с восхищением смотрела на темный силуэт на скале. К Ван Луну подползает страшное чудовище. Оно сейчас бросится на него, а он еще шутит. «Все в порядке, товарищ Ван», — ответила девушка как можно веселее, самым бодрым тоном, на который она была способна. Ей страшно хотелось и самой говорить так беззаботно, как обращался к ней Ван Лун. «Немного устала. Очень уж приставала ко мне это животное. Однако ничего, мы сейчас поставим на нем точку. «Только осторожнее, товарищ Ван, оно может вдруг броситься. И потом, оно бронированное, пуля не берет, я ведь много стреляла». «Это смотря какая пуля, думаю, очень медленно ползешь ты». Последние слова Ван Луна относились к животному, которое доползло до стены и в нерешительности остановилось. «Где враг?» Выступ скалы заслонил от него фигуру человека в скафандре. Усы чудовища настойчиво искали в воздухе противника, ощупывали стену, подножие скалы. Должно быть, животное учуяло, что враг находится наверху. Оно силой скребло стену, вырывая из него большие камни и отшвыривая их в сторону. Чудовище собиралось подняться на задних лапах и лезть наверх. «Нет, так неудобно», — сказал Ван Лун, из поля зрения которого тоже исчезла голова животного. Он передвинулся ближе к краю выступа. «Вот так, думаю, будет лучше». С этими словами он скинул винтовку и почти не целясь нажал на спуск. Снова прозвучал сухой выстрел, отдавшийся эхом в пещере. Но гораздо громче, чем эхо, потряс воздух короткий взрыв. Это разорвалось в теле животного пуля. Ее было бы достаточно для того, чтобы уложить на месте любого крупного зверя на земле. Но чудовище, взревев от боли, бросилось наверх, цепляясь лапами и челюстями за выступы скалы. Яростный рев наполнил пещеру, временами он переходил в пронзительный вой. И тогда было слышно, как внизу, в середине пещеры, отчаянно визжали перепуганные детеныши. Галя побледнела, а что если чудовище успеет броситься на Ван Луна? Но тут же она увидела, как Ван спокойно отложил в сторону винтовку. Снял с пояса одну из атомитных гранат, повернул на ней предохранитель и замахнулся ею. «Галя, укройтесь, бросаю!» — услышала девушка его повелительный голос. Рука Ван Луна мелькнула в воздухе, и в то же мгновение он исчез за выступом скалы, а граната, как безобидный маленький камушек, полетела вниз. Галя припала к скале. Большой серый клуб дыма, прорезанный острыми языками ослепительного пламени, возник над головой животного. Яростный рев мгновенно потонул в оглушительном грохоте взрыва. Сверху со сводов пещеры посыпались камни, сбитые воздушной волной, которая ощутимо толкнула и Галю. Через несколько секунд над выступом скалы показалась голова Ван Луна. Он внимательно смотрел вниз. Гигантское туловище животного тяжело осело на землю под скалой. Широкие лапы его судорожно дергались. Два длинных отростка на конце туловища раздвигались и опять сходились, как лезвие огромных ножниц. Наконец туловище замерло. Лишь время от времени по нему пробегали конвульсии, приподнимавшие то одну, то другую часть панциря. Облака серого дыма расходились вьющимися клубами под сводами пещеры, расплываясь в воздухе и оседая на стены и землю. «Однако точку мы все-таки поставили, да, Галя?» – проговорил Ван Лун. «Как думаете?» «Да». Галя увидела страшные результаты действия атомитной гранаты. Там, где только что возвышалась грозная бронированная голова чудовища, теперь громоздились бесформенные куски толстого панциря, развороченное мясо, перемешанное с землей и осколками камней. «Никогда не думала, что атомитная граната такая сильная», — честно призналась Галя. «Как снаряд». «Да, сила есть», — согласился Ван Лун. «Полагаю, теперь надо идти домой, товарищам. Они очень беспокоятся, заметьте. Мало знают о вас. Однако теперь и обо мне тоже. А как вам перебраться ко мне? Ага, вот так. Подождите немножко». Он удобнее устроился на своем выступе скалы и развернул моток капронового канатика. Опытным взглядом Ван Лун измерил расстояние, отделявшее его от девушки, и ловким движением кинул моток в ее сторону. Развертываясь в воздухе, моток пролетел над неподвижным животным и мягко упал на плоскую скалу перед Галей. Тонкий канатик соединил ее с Ван Луном, державшим в руках второй конец. «Очень хорошо», — удовлетворенно произнес Ван Лун, увидев, как Галя взяла конец канатика. «Теперь обвяжите себя, как поясом. Надо крепко, тугим узлом. Умеете?» «Еще бы!» — радостно откликнулась девушка, завязывая канатик тройным узлом. «Очень хорошо», — повторил Ван Лун. «А как те, другие животные? Они опасны? Очень много визжат. Это детки?» «Да, товарищ Ван, мне кажется, они не опасны. Вроде в медвежат, только крупнее. А что мне теперь делать?» «Идите сюда, держитесь крепче». Ван Лун быстро перебирал руками, подтягивая к себе Галю, которая широкими шагами почти бежала к нему, балансируя руками. В одной из них она держала свою винтовку. На ходу девушка спросила. «Товарищ Ван, вы заметили, как отвечают нам, когда мы говорим эти странные камни? Как только скажешь что-нибудь, они сразу начинают светиться. Выключите на минуту прожектор, и вы сами увидите как. «Сначала отмечу, что вы в порядке», – перебил ее Ван Лун. «Очень хорошо идете. Значит, ничего не повредили, правда?» «Да, да, товарищ Ван, со мной все хорошо. Тогда можно говорить и о камне. Как вы сказали, они отвечают на разговор. Интересно». Он выключил прожектор. Пещеру наполнял голубоватый полумрак. «Смотрите», – громко сказала Галя, заранее наслаждаясь эффектом, который должно было произвести ее восклицание. И действительно, вкрапленные в стену камушки послушно ответили ей ярким и голубоватым сиянием, переливавшимся неспокойными волнами. «Очень-очень интересно», – отозвался Ван Лун, оглядываясь по сторонам. «И каждый раз так? Мне не было видно из-за света прожектора, вероятно». Каждая его фраза выдавала новую и новую волну голубого света. «Да, красиво», – подтвердил Ван Лун. «Однако сейчас мало времени развлекаться. Идите скорее, Галя, надо возвращаться». Ближе к середине пещеры путь Гали стал более трудным. Ей преграждали дорогу крупные камни и земляные кучи, через которые девушка пробиралась уже гораздо медленнее. А дальше на ее пути копошились похожие на медвежат мохнатые животные. Вероятно, они тоже заметили ее приближение, так как испуганно завизжали и начали пятиться от нее. Девушка замахнулась в их сторону винтовкой, и детеныш и чудовище послушно поползли в сторону. Они не отличались такой воинственностью, как их мать. «Хорошо, гоните их», – одобрил Ван Лун, зорко наблюдавший сверху за движениями Гали. «А вот дальше вам будет сложнее, отмечу». Между девушкой и высокой скалой, на которой находился Ван Лун, лежало огромное тело животного. В свете луча прожектора, освещавшего дорогу Гали, было видно, что остатки жизни еще не совсем покинули это чудовищное тело. Оно все еще время от времени вздрагивало и медленно шевелило уцелевшими лапами. Галя растерянно остановилась, не зная, как быть дальше, но голос Ван Луна твердо сказал. «На обходы кругом нет времени, Галя. Прямо поднимайтесь. Конечно, надо дальше от лап, чтобы случайно не зацепили. Буду поддерживать вас. Смелее». Действительно, другого выхода не оставалось. Обходить было бы слишком долго. А тело животного представляло собой сейчас как бы крутой склон высокой скалы, на которой стоял Ван Лун. Не колеблясь, девушка прыгнула на косматое тело чудовища. Ей показалось, что оно содрогнулось под ее ногами. Но Ван Лун уже энергично подтягивал к себе Галю, помогая ей подниматься. Ноги ее скользили и путались в густой шерсти. Карабкаясь сверх, девушка думала только об одном. Как бы не оказаться в опасной близости от все еще шевелившихся огромных лап. «Хорошо, хорошо, Галя», – подбадривал ее Ван Лун. «Уже осталось немножко. Чуть-чуть направо, так». Он покрепче уперся ногами в камни и сильно потянул к себе канатик, натянувшийся как струна. Через несколько секунд Галя уже стояла рядом с Ван Луном. Она крепко сжимала его сильные руки и торопливо искала какие-то особенные слова, которыми ей хотелось выразить свою благодарность. Но, как назло, слова, приходившие ей в голову, казались такими вялыми, серыми. Ван Лун широко улыбался и, глядя на его энергичное, мужественное, словно вырезанное из камня лицо с прищуренными ласковыми глазами, чувствуя пожатие руки Ван Луна, Галя поняла, что никаких слов благодарности не нужно, что Ван Лун сделал то же, что сделала бы на его месте и она сама, стремясь помочь попавшему в беду товарищу. Стискивая своими неуклюжими перчатками руки Ван Луна, девушка старалась вложить в это пожатие всю свою благодарность и уважение к нему. Но ей тут же пришлось конфуженно отвернуться, как не вовремя выступают на глазах предательские слезы. Ван Лун дружески обнял ее за плечи. «Это ничего, Галя, ничего. Когда человек много пережил, нервы немножко не выдерживают. Потом человек чуть-чуть отдыхает, все становится хорошо, весело. Интересуюсь, однако, как вы попали сюда? Думал, не могу понять. Расскажите, прошу». Галя коротко рассказала о своих приключениях. Ван Лун смотрел то на девушку, то на волшебные камни в стенах и в сводах пещеры. Эти камни ярко вспыхивали, когда Галя говорила громко, и тускнели, когда девушка запиналась и понижала голос. Выслушав Галю, Ван Лун сказал без тени улыбки. «Всегда человек делает сам себе труднее. Потеряли передатчик – плохо. Ушли под землю – еще хуже. Почему не подождали? Давно было бы все хорошо. Теперь тоже хорошо, ничего». Поспешил он добавить, заметив, что Галя снова огорчилась. Ей было и досадно, и стыдно думать о том, сколько тревоги она принесла товарищам. «Товарищ Ван, я...» Начала была Галя, но Ван Лун не дал ей закончить. «Очень понимаю все. Еще будете рассказывать Николаю Петровичу и Вадиму Сергеевичу. Мне уже не надо. а ваш передатчик у меня», — указал он себе за спину. «Сейчас еще попробую сказать товарищам, что нашел вас. Если они услышат, ответят». «Как?» — удивилась Галя. «Ведь передатчик астроплана поврежден». «Правильно», — согласился Ван Лун. «Говорить нельзя. Подавать короткие радиоимпульсы можно. Николай Петрович обещал отвечать мне так. Он нажимает ключ, и у меня сильно гудит. Попробуем, как это выходит». Он включил передатчик и громко, четко произнес. «Николай Петрович, мы возвращаемся. Галя тут, со мной. Все хорошо. Прошу, подтвердите, что слышите». Секунда проходила за секундой. Ответа не было. Галя взглянула на Ван Луна. «Наверное, не слышат, товарищ Ван. Наверное», — хмуро согласился Ван Лун. «Тогда надо скорее идти туда. Не люблю, когда долго не знаю, что там». И он быстро зашагал к подземному ходу. Девушка послушно последовала за Ван Луном и сразу же вскрикнула. Резкая боль, как ножом, полоснула ей ногу. «Что такое?» — оглянулся Ван Лун. «Не знаю, очень болит нога. Печет, как огнем. Где?» Галя показала на левое бедро. «Может быть, вы ударились?» «Нет, но очень печет. А как же вы только что шли, карабкались?» «Не знаю. Тогда как будто не болело. А сейчас... ой!» Ван Лун быстрыми движениями прощупал ногу Гали. Проверил, свободно ли она сгибается в суставах. Девушка с трудом сдерживалась, чтобы не застонать, когда рука Ван Луна прикасалась к ее бедру. «Внутри ничего не болит, товарищ Ван», — сказала она. «Это сверху. Ну, как будто я обожгла ногу. Удивляюсь, отмечу. А как же быть? Вы можете все-таки идти? Попробуйте». «Я постараюсь», — ответила Галя. Она сделала несколько шагов. «Да, кажется, могу. Больно, когда материя трет ногу. Но ничего, я пойду». Они уже вышли из пещеры, когда Ван Лун, поддерживавший Галю, спросил у нее. «Может, это тот клещ? Куда он укусил вас? Прошу». «Вот сюда», — указала Галя на колено. «А болит где?» «Намного выше». «Хм. Если клещ был ядовитый, почему яд пошел вверх? Почему только вверх?» Они шли по подземному ходу. Галя хромала на левую ногу. Сильная жгучая боль не исчезала, а временами даже усиливалась. Ван Лун поддерживал девушку под руку. Теперь он вынужден был отказаться от своей привычной походки. Галя изо всех сил старалась сдерживаться, и все же иногда она, стискивая зубы, глухо стонала. Тогда Ван Лун крепче поддерживал ее и ласково говорил. «Держитесь, держитесь, девушка, уже недалеко. Если станет совсем плохо, скажите, я донесу вас, хорошо?» «Ой, что вы, товарищ Ван, этого еще не хватало, я столько задала вам хлопот. Нет, нет, я сама». Но идти ей было трудно, очень трудно. Галя шагала медленно и тяжело. Каждый шаг казался ей мучительной пыткой. Но она шла и шла вдоль бесконечного подземного хода. А вокруг голубоватым сиянием светились, вспыхивали и угасали странные камушки в стенах. Еще одна загадка таинственной природы Венеры.